Глава 27. Сходили в больницу. Вторник Зоя решила посвятить расхламлению. Начала с антресолей. По очереди стала вытаскивать пакеты с детскими вещами, фотографировать и выкладывать в группах и на сайте объявлений. Снова зазвонил телефон. Она посмотрела на номер и взяла трубку. «Зоенька, здравствуй!» — поприветствовала ее свекровь. «Утро доброе, Татьяна Петровна. Что-то случилось?» — спросила Зоя. «Мы в город собрались навестить Бориса. У тебя никаких его штанов не осталось и домашних тапок. Брюки только от костюма где-то лежат, и то они ему маленькие будут. А тапки он дома никогда не носил», — удивилась она. «Нет, я имела в виду домашние штаны», — виновата сказала Татьяна. «Нет, он все забрал». Можете позвонить его новой барышне, скорее всего, у нее все вещи Бориса. Заодно и познакомитесь. «Как-то неудобно», — ответила свекровь. «Я вам скину ее номер телефона, а вы сами решите, удобно или нет», — пожала плечами Зоя. «Он вчера вечером позвонил, просил принести ему поесть и штаны с тапками. Поесть я ему вчера приносила, и одежду, какая у меня была. Не буду же я ему новые вещи покупать, когда он нас без гроша оставил». «Ну да. Я вот не знаю, покупать ему или нет. Он же такой привереда», — вздохнула свекровь. «Отвезите ему треники свекра. Не понравится — вернет. Хоть деньги не потратили». «Валера мне тоже так говорит. Там у нас лежит пижама дедовская. Предлагает ее отвезти». «Пижама дедовская?» — хохотнула Зоя. «Ну нет, она новая, что ты, с этикетками. Я же после смерти родителей столько новых вещей от них вывезла. Мне выкидывать жалко, вот и лежат. Чем-то я даже пользуюсь. А там такая пижама хорошая, сатиновая, в полоску. Таких уже не выпускают». «И галошки ему дедушкины», — развеселилась Зоя. «Зоя, зачем ты так? Все же Борис в больнице лежит, а не в тюрьме сидит. Я ему печенки наварила и гречки. Он крови много потерял, полезную еду ему повезу». «Он терпеть не может печенку и гречку», — усмехнулась Зоя. «Это полезная еда, от нее гемоглобин повышается. Он много крови потерял», — серьезно ответила Татьяна. «Я ему еще яблоки положу и гранатовый сок». «Еще ему капустки квашеные отвезите. От нее кишечник хорошо работает, а то же он там лежит без движения». «Ой, точно, спасибо, Зоенька». «Как там дед?» «Лучше, после твоих уколов зашевелился. Вот собираемся. Он ведь сам и нашел эту пижаму, и щетку зубную с пастой положил. К тебе заехать после больницы?» — спросила Татьяна. «Как хотите, я весь день дома буду. За мальчишками только схожу в обед и вечером». «Как Валера решит, может, и заскочим. Завезем тебе банки с соленьями». «Тогда звоните, если соберетесь», — ответила Зоя. Попрощалась со свекровью и стала хихикать. «Мама из благих намерений сделает Борису приятное». Зоя перебрала половину антресолей, когда кто-то позвонил в домофон. «Кто там?» — спросила она. «Зоенька, это мы», — услышала она голос свекрови. Она открыла входную дверь, в квартиру ввалились расстроенная свекровь и веселый свекр. Следом зашел Саша. «Мы Сашеньку из школы забрали», — вздохнула женщина, отдавая Зое пакеты с провиантом. «У тебя есть что выпить?» «Где-то был коньяк и шампанское, если их Борис не забрал», — с удивлением ответила сноха. «Открывай шампанское и отпразднуем, что этот от тебя ушел», — хохотнул свекр. «Валера, ну нельзя же так, это твой сын», — с укором сказала тетя Таня. «Точно?» — спросил он. «Я имела в виду валерьянку или корвалол», — уточнила Татьяна. «Что-то случилось?» — спросила Зоя. «Да. Борис кинул в меня банкой с гречкой и печенкой и орал, что я дура старая и что я с тобой сговорилась». «Ого!» — удивилась Зоя. «Прямо при других пациентах в палате?» «Да не орал он, а шипел, как змей подколодный. Гречку я забрал, а пижаму ему оставил с бабкиными тапками», — хихикал свекр. «С бабкиными тапками?» — не поняла Зоя. «Мне дед как-то тапки подарил, а размер взял свой, а у меня 38-й, а он взял 41-й. Они новые в упаковке лежали, я про них и забыла. Их дед положил в пакет, я и не видела, сказал, что свои новые кинул туда». «А они розовые, с помпонами», — шмыгала носом Татьяна. Зоя нашла в шкафу таблетки валерьяны, налила воды в стакан и протянула свекрови. «Сынок, ты кушать хочешь?» — спросила она Сашу. «Да, и не откажусь от гречки с печенкой». «Она отварная», — скептично заметил Валера. «У меня подливка есть», — ответила Зоя. «Как раз к гречке». Мужчина расхаживал по небольшому коридорчику, пока Татьяна жаловалась Зое на Бориса, и тут остановился около кладовки. «О, Зойк, тебе кто-то поставил новую дверь?» — спросил он. «Угу», — кивнула она. «Пришлось нанять человека. Дверь не новая, а БУ. Не жить же в разгроме». «Сколько отдала?» «Еще не рассчиталась. С зарплаты», — пояснила Зоя. «Сколько?» Свекр полез в бумажник. «Не надо, я сама заплачу», — помотала головой женщина. «Вы и так наши долги по квартплате погасили и продукты даете». «Но хоть недорого за работу взял». «Недорого». «Молодец, сама разобралась», — кивнул Валера. «Давайте чай пить», — позвала свекровь. «Да мы поедем, хоть немного успокоюсь. Я все для него, а он подлец такой, банками в меня швыряется и еще обзывается». Зоя накрыла на стол, Саша ел гречку с подливкой, Зоя вчерашний суп доедала, свекры отказались от обеда. «Надо Борису нормальные тапки купить», — вздохнула Татьяна. «Ну, купи», — кивнул свекр. «Завтра отвезем». «Нет, мне машину надо сделать». «Так она у тебя работает», — удивилась свекровь. «Танюша, мне ехать в аэропорт на ней в другой город. Надо, чтобы я эти 12 часов ни о чем не переживал. До вахты осталось меньше недели. Мало ли, какие там могут быть неполадки. Бориска под наблюдением врачей лежит. Пижаму с тапками ему привезли, туалетную бумагу тоже». «Там не было туалетной бумаги, забыли», — помотала головой Татьяна. «Я ему стопку кроссвордов кинул. Отгадал и использовал. Я за разумное потребление», — заржал Валера. «Смотри, дед, попадешь в больницу, кто к тебе ходить будет?» «А я в прошлом году и попал с панкреатитом. Зойка, да ты ко мне ходили, а этот носа не казал», — хмыкнул свекр. «Я свой долг отдал, выкормил и вырастил, воспитал. Правда, плохо. Больше я ему ничего не должен». «Ладно, дед, допивай чай и поехали», — вздохнула Татьяна. «Не хочу с тобой спорить. И так голова с расстройства разболелась». В этот раз они долго не сидели, попили чай с конфетами и уехали домой. «Мама, а папа в больнице?» — спросил Саша. «Да, сынок», — кивнула Зоя. «Я хочу к нему сходить». Мальчик как-то по-взрослому посмотрел на мать. «Я не знаю, что ему нести». «Вон гречка с печенкой еще остались, бабушка много приготовила». «Он такое не любит». «Тогда купим ему кефир». «Надо навестить». «Саша, там детей, наверное, не пускают». «Ты узнай». «Хорошо», — вздохнула Зоя. Ей очень не хотелось идти к мужу в больницу, а мальчика одного туда не пустят.